постепенно завсегдатые начали приходить в себя, зашевелились и принялись обмениваться впечатлениями. Ну, козлы, так и вальнуть могут не по делу. Эй, Клава, неси еще водки! Но на этот вечер приключения в актере не закончились. Под окнами послышался визг тормозов, замигали синие маячки, и внутрь ворвались автоматчики в касках и бронежилетах. «Всем на пол, руки за голову, быстро!» Тем, кто замешкался, придали ускорение автоматные приклады и тяжелые ботинки. Остальных стимулировал пример товарищей по несчастью. Через несколько минут заплеванный пол плотно покрыли неподвижные человеческие тела со сцепленными на затылке руками. Точно как в кино. Затем несколько милиционеров сноровисто обыскали задержанных, нашли кастет, два ножа, несколько пакетиков с веществом буро-зеленого цвета, женские ювелирные украшения и пистолет, торчащий за поясом сзади у здоровенного босика. «Вот кто стрелял!» — громогласно объявил командир группы захвата и пнул ногой большое, распластанное по всему проходу тело Зёмы. «Ты чё, начальник, я вообще не при делах! Ты хоть понюхай его!» «Сейчас приедем в отдел, ты у меня одну штуку понюхаешь», — пообещал лейтенант и, пнув Зёму еще раз, достал из внутреннего кармана глушитель. «Гля, как повезло! Случайно киллера повязали!» «Какой я тебе киллер!» — возмущался Зёма. «Я пушку нашел, у меня и бумага есть!» Но его никто не слушал. На восьмерых задержанных надели наручники и, заломив руки за спину, отволокли к патрульным УАЗам. «Товарищ майор, при выезде по сообщению о стрельбе в актере нами задержаны лица с холодным оружием, наркотиками и похищенными вещами», — громко доложил лейтенант подъехавшему на «Волге» Волошину. «У одного задержанного обнаружен пистолет с глушителем». «Благодарю за службу», — изображающий дежурного офицера Волошин принял упакованный в полиэтилен пистолет с трубкой глушителя. «Везите всех в отдел и оформляйте». В Нахичеванском РУВД задержанных развели по кабинетам. Опера районного УР разбирались с обычными подозреваемыми, а неоднократно судимого гражданина Бугрова по кличке Зёма оформляли гусаров с Сигаевым, которые, впрочем, тоже разыгрывали местных оперов. Работа спорилась. Тщательный личный обыск, объяснение Бугрова, рапорта задержавших его сотрудников, осмотр оружия. Потом Гусаров повез ствол экспертам, а Сигаев колол Бугрова на все совершенные им или его знакомыми преступления. Зёма, естественно, не кололся, и его отправили в аквариум, где он постепенно привыкал к своему новому положению. А через пару часов, когда задержанных отправили в ВВС, в дежурную часть стремительно вошел подполковник Коренев. Он поздоровался с дежурным, подошел к аквариуму, с любопытством осмотрел Зёму. Так укротитель оценивает пойманных диких зверей. «Этот, что ли? Красавчик!» В разодранной куртке с расплывающимся на скуле багровым пятном Зёма утратил свою обычную наглую уверенность, вел себя спокойно, не матерился, не колотил понты. Скованные руки он смирно держал перед собой. Сказывался жизненный опыт. Наручники можно зажать так, что глаза на лоб вылезут, а литые резиновые дубинки успокаивают даже одуревших до безумия наркоманов. Давайте материал и заводите его в допросную. В маленькой без окон комнатке, пропитанной запахом крови, слез, жестокости и страха, Лис кивнул задержанному на привинченный к полу табурет, а сам остался стоять. «Садись, братское сердце! Не говорю вежливо, присаживайся, потому что сел ты основательно на всю жопу». «За что, начальник? Я вообще чистый. Зашел пиво выпить». «Пиво, значит?» — Лис усмехнулся. «Ты какое больше любишь?» «Чего?» «Пиво какое больше любишь?» Коренев обходил гражданина Бугрова то справа, то слева, заглядывал ему в лицо, иногда приобнимал за плечи. «Какая разница, пиво оно и есть пиво, а не водка. Мы что, про пиво базарить будем?» Лис усмехнулся еще раз. «Меня знаешь?» «Кто ж не знает?» — нехотя пробурчал Зёма. «И что, я как блоха порой отделом скачу, чтобы с честными гражданами о пиве поболтать?» Зёма тяжело вздохнул. «Раз приехал, значит, дело шить будешь». «А чего тут шить?» — удивился Лис. «Ты сам в крайняк зашился. Мне и делать нечего». «Слушай, начальник, я эту пушку в парке нашел, когда в актер шел. Написал вам заяву, хотел сразу отнести, да решил вначале пиво выпить. «Это первая ошибка», — нравоучительно сказал Лис и пролистал схваченные скрепкой листки. «Вот это заява?» «Да, точное число сегодняшнее. Молодец. Некоторые забывают дату переделать, а переписывать ленятся. А ты — молоток». Зёма поёжился. «Может, снимешь браслеты? Да и вообще, давай завязывать. Оформляй подписку, и я пошёл». «Сейчас, сейчас, братан. Ты мне скажи, ручку с бумагой всегда с собой носишь или тоже в парке нашёл?» «С собой было, случайно». Лис внимательно прочел коряво написанный листок. «Все бы хорошо, братан, только написано не по форме». Он разорвал бумагу вдоль, потом поперек, потом вовсе раскрошил на мелкие части, высыпал в пепельницу и поджег зажигалкой. «Глушитель-то ты не указал. Значит, недействительно». «Это беспредел, начальник», — недобро процедил Зёма. «Зря ты так со мной. Вдруг я завтра выскочу». «Это вряд ли. Честно скажу, как другану. Скорее всего, пожизненное схлопочешь». «Зря, зря на понт берешь. Земля ведь круглая, свидимся». «Ты что, угрожаешь мне, братское сердце?» — удивился Лис. «Зря. Я же другану помочь хочу. Вот смотри, что у тебя на шее. Рапорта наших сотрудников об изъятии пушки. Их допросят. Вот и целых три свидетеля». «Какие из ментов свидетели?» — презрительно скривился задержанный. Лис заметно огорчился. «Это ты зря. По закону работник милиции — полноправный гражданин и полноценный свидетель. Но, согласен, адвокаты могут напустить туману, опорочить милиционеров, запудрить мозги присяжным. Ты ведь суд присяжных выберешь. Кстати, а деньги на адвокатов есть? Они ведь знаешь, сколько сейчас дерут?» Лис сокрушенно махнул рукой, но тут же снова повеселел. «Впрочем, с этим не парься. Если что, я тебе займу». Зёма усмехнулся, но не очень весело. Он чувствовал себя как мышка, с которой играет пока еще сытый кот. «Считай, свидетелей мы отмели. Но вот с этим что поделать? Видишь, справки экспертов. Потом они заключение оформят по всей форме, но уже определили ученые души. Отпечатки пальцев на пушке — твои. Вот незадача. Тут ни один адвокат не поможет. Отпечатки-то не повторяются». «А я и не отказываюсь. Нашел, в руки взял, рассматривал. Конечно, остались пальчики». Лис ненадолго задумался, пожевал губами, махнул рукой. «Ладно, убедил. Ну, нашлись твои пальчики на каком-то вшивом стволе, так что теперь? Срок тебе наматывать. Вот только...» Зёма впился в опера взглядом, исполненным томительного ожидания. «Ясно, что сейчас он выкинет главную подлянку. Только, дорогой ты мой друг, из этого ствола двух человек замочили. Ладно бы каких-то бомжей, так ведь нет. Коломийцева знал? Нет, вот видишь. А это мэр города Придонска». Кровь отлила от лица, Зёма закашлялся. Кашель бил его все сильнее, и он не мог остановиться. Лис знал, так бывает при сильном стрессе. Иногда нервный спазм может закончиться рвотой, поэтому он терпеливо ждал. Наконец подозреваемый успокоился, оттер тыльной стороной ладони мокрый рот. «А второго ты наверняка знаешь. Это Гоша Тиходонец». Теперь Зёма позеленел. Его снова стал бить кашель. «Так что никакой ты мне не друг. Я знать тебя не знаю. Я буду держаться от тебя подальше и денег на адвоката не дам». Лис обошел стол и сел на свое место. Сейчас он был серьезен и строг. «Потому что за таких людей не только тебя на куски порежут, но и твоих кентов, если вздумают за тебя мазу тянуть. И даже сотни таких липовых бумажек, как я сжег, тебе бы не помогли. Тебе теперь вообще ничего не поможет». «А откуда вы знаете? Ну, про кентов». «Я все знаю», — уверенно сказал Лис, хотя понятия не имел, что имеет в виду подозреваемый. «Поверь, братан, сейчас я твой единственный кент. Если, конечно, ты меня заинтересуешь. Езжай пока в камеру. Думай». Шкет. Честно говоря, когда его ввели в камеру, Шкету было не по себе. С одной стороны, он пацан правильный, закон знает, в общак отстегивает, среди блатных подписку имеет. С другой, первая ходка, все неизвестно, как оно обернется на деле. Хотя Батон не раз говорил: «Ты, главное, не бзди, если что, поможем, малевку зашлем, подогреем, не пропадешь. И запомни, как на тюрьме себя покажешь, так и будешь жить дальше». Но одно дело — гонять порожники за кружкой пива, а совсем другое — переступать порог зеленой облупленной двери и окунаться в душный и противоестественный мир неволи. Никакого полотенца на полу не было. Он сделал шаг, услышал сзади лязг захлопнувшейся двери и скрежет железного засова. Осмотрелся. В небольшой, метров 15 хате, стояли 8 двухъярусных шконок. 6 пар глаз рассматривали его с брезгливым любопытством. Так посетители зоопарка разглядывают грязную блохастую обезьяну. «Привет, бродяги», — сказал он, как учили. Верткий худосочный парень с большим ртом, гримасничая, выскочил ему навстречу. «Привет, привет, от старых штиблет. Ты чего под своего косишь? С понтом порядок знаешь? Блатной, что ли?» Черты лица парня дергались, будто на пружинках. Шкет никогда не видел такой разболтанной мимики. Это какой-то клоун. Такой не может быть авторитетом в хате и встречать новичка. Скорее, у него задача затеять ссору. Так они иногда делали. Выпускали крысу, тот просил закурить, провоцировал драку, а тут наваливалась основная кодла. «Блатной», — как можно тверже произнес он. «Погоняло, шкет». «А прикид у тебя клевый. Продаешь, куртец?» «Два гляда даю». «Ну-ка, сифон, свали во враг», — раздался голос со шконки. «С блатными тебе тереть не по чину. Иди сюда, шкет». Низкорослый, кряжистый парень поманил его рукой, предложил сесть рядом с собой. «Я Прохор, я тут рулю. Давай знакомиться. Где живешь?» У него было плоское лицо, как камбала с приделанным посередине курносым носом и цепкими, очень внимательными глазами. «Богатяновский». «Кого знаешь?» «Многих. Батона знаю, Зему». «Ого! А они тебя знают?» — усмехнулся Прохор. «Конечно. Чем докажешь?» «Да всем. И малевку пришлют, и Греф подгонят». «Да, с сомнением», — спросил Прохор. «А где сейчас Зёма?» Шкет глянул удивленно, пожал плечами. «Не в курсах. Наверное, в кабаке где-нибудь оттягивается». Камбала потемнела. «Не в цвет, братан. Зёма здесь парится, в 72-й хате на 3-м этаже. Если ты с ним трешься, то как можешь этого не знать?» «Я же с ним не каждый день трусь», — растерянно сказал Шкет. «У меня своя кодла, у него своя».